Спасибо Иисусу, спасибо. Кто-то может думать, ну сколько вы можете уже Его благодарить, ну сколько уже можно говорить спасибо, спасибо, спасибо. Неужели Он тебя не услышал, неужели Он... Но Он живет, дорогие мои, в хвале, в благодарности, вот там где. Поэтому никогда не позволь никому, ничему закрыть твои уста, закрыть тебя. Потому что как только ты закроешь свой рот, ты закроешь Бога в своей жизни. Хорошо, я думаю, вы, даже не буду спрашивать, вам должно быть все хорошо. Очень хорошо должно быть. Ну, просто очень хорошо. Сейчас, секунду, соберусь немножко мыслями. А может и не надо. Вы помните вообще прошлый? Кто был в прошлый раз? Вы помните прошлую тему? Не помните, да? Не помните, да? Мы говорили о двух разумах. Помните? Плотской разум и духовный разум. Мы говорили о том, что наш разум должен быть... Бог должен вдохнуть свой дух, я так скажу, в тебя, чтобы преобразить твое воображение, чтобы преобразить твое, как ты смотришь на жизнь. Потому что мы смотрим на жизнь, дорогие мои, нашим воображением. Мы не смотрим, понимаете, это, то есть ты планируешь свою жизнь так. Ты сейчас можешь даже сидеть и представлять себе, что ты будешь делать через час, или через два, или завтра, или через неделю. Поэтому если вот там, дорогие, и вот, знаете, я просто перед тем, как я пойду в тему, такое свидетельство небольшое. После прошлой темы, где я говорил о двух разумах, потом, знаете, мы приехали домой, знаете, обычно воскресенье вечера такое, где ты просто хочешь немножко, потому что от подготовки, от концентрации, знаете, на, как бы тебе нужно немного, как говорится, развеяться. И знаете, мы с Олей сели, посмотрели, там один как, ну, он получается как человек, который ездит, путешествует. Почему мне нравится смотреть людей, которые ездят в путешествия? Мне нравится смотреть, так как, ну, нет возможности самому ездить, путешествовать, понимаете? Мне нравится, как говорится, увидеть культуру других людей. И что я, почему мне нравится? Я как бы представляю, просто иногда посмотрев на жизнь людей, и ты как бы представляешь, вот что бы ты бы им там проповедовал? Понимаете, чему бы... У нас здесь в Америке, понятно, там пойдет, там, скажем, проповедь там, о царстве, там, о единстве с Богом, о, там, о пробуждении, о таком. Знаете, много тем здесь идет, потому что жизнь как бы, ну, нормальная. А поедь ты, допустим, сейчас, ну, к примеру, давайте, к примеру, поедь ты в Украину, где война, где люди гибнут, где просто трагедия, кошмар. Как, что бы ты там проповедовал? Знаешь, где мой месседж, что-то, как бы он был бы, ну, как бы они сказали, слушай, нам нужен месседж там, или там о страхе, или о чем-то такого, чтобы, ну, или там о доверии Богу. То есть есть определенные вещи, которые ты... И вот мне нравится, когда я вижу другую культуру, я вижу или сильная беднота, или наоборот, и ты как бы пытаешься понять, как люди живут, как они вообще... Как у них все происходит. И вот в прошлое воскресенье мы сели и попался, знаете, на что? На этот человек поехал и начал брать интервью у мормонов. И знаете что? Интересная жизнь. Как бы я просто вкратце, но это просто к теме о плотском разуме и о духовном. Вы бы, я не знаю, вы кто-то сталкивался с мормонами? Я вам сразу скажу, что это ложная демоническая религия, с которой я столкнулся духовно раз в своем доме. Потом, может, расскажу об этом, если кому-то интересно. Но ты посмотришь, как они живут. Ты увидишь, какие у них твердые принципы. Ты увидишь, насколько они сориентированы на воспитание детей, образование, у них финансовое обеспечение, у них там храмы, у них там такие хоры поют, дорогие. Там наши церковные хоры там потухли и завяли, как говорится, с первой ноты. Ну, послушайте там мормонский хор, ты подумаешь, что там Дух Святой движется. Ну, я просто говорю, вы увидите, насколько... И знаете, что интересно, этот человек, он брал интервью у молодого парня, кто немножко знает, они с молодости их там тренируют, они ходят, они ездят на миссионерские... И их там много, дорогие, там, особенно в Юта, у них там центр их, вообще, этот, как они называют, Сион. То есть очень, как бы, ты посмотришь плотскими глазами, ты скажешь, блин, я хочу такую религию. Ну, я говорю, насколько у них, они тебя, если ты пришел новый в церковь, у тебя нет работы, они тебе работу дадут, они тебе помогут. Если тебе нужен операция тебя там или какой-то медицинский, они все это делают, дорогие. Лучше всех. Все вообще у них. И этот человек брал интервью у молодого парня, который посвящен этому, который говорит все. Ну и также потом другое видео есть, где он говорит, он берет человек, который вышел оттуда. Понимаете? Который вышел оттуда и рассказывает другую сторону. Потому что вот почему всегда, дорогие, перед тем, как в любой ситуации, в любом конфликте, когда вы хотите иметь правильное, как говорится, мнение или так правильный взгляд даже, всегда нужно слушать две стороны. И потом ты можешь взвесить, потом ты можешь посмотреть, тут проблема не в этом, понимаете? А что дьявол хочет всегда? Он хочет, чтобы ты выбрал одну сторону и плевал на другого, а другой плюет на тебя. И вот это вся, как говорится, жизнь на этой земле, если так посмотреть. Республиканты плюют на демократов, демократы плюют на них, понимаете? Не будем другие сферы трогать сейчас. Понимаете, все вот так вот. Понимаете? Поэтому, что мне понравилось, что когда после просто посмотрел вот эти две вещи, что я увидел, что у них, вы знаете, что они, каждый из них, я же говорю, все правильно. Ну, понятно, у них там Библия там чуть другая, там добавили кого-то там. Но если ты посмотришь на человеческие качества, мы, дорогие, мы далеко не там вообще. Но каждый из них, вы знаете что? Они перед Богом, можно сказать, ползают на карачках. Они никто. Они пытаются там в этих школах, они пытаются там, чтобы Богу, понимаете, я экстра что-то сделаю. Они боятся, понимаете, Бога в совсем другом измерении. Понимаете, вот о чем я говорю, вот где плотское мышление. С глазами плоти можно посмотреть и сказать, вау, все классно. Но если ты посмотришь духовно, ты увидишь смерть, ты увидишь просто отношения с Богом совсем неправильные, совсем не то, не как сын с отцом, хотя все цитируется так же само. Поэтому просто я это напомнить вам в прошлой теме. Чтобы вы понимали, что такое плотской разум и что такое духовный. И мы говорили, вот почему твое сознание, твое воображение должно быть вдохновлено Духом Святым. Потому что можно читать эту Библию и все равно, и ничего не понять. Наоборот, уйти в законничество, стать религиозным, стать, наоборот, ненавидящим людей, которые там в грехе или еще что-то. Поэтому очень важно, дорогие, очень важно. Сегодня, о чем я хочу сказать, тему я так назвал «Добровольцы». Добровольцы. Тема будет о жертвах, если так можно сказать. Вы знаете, если в Ветхом Завете, я не люблю его называть, но это как бы у нас просто ассоциация, знаете, что это что-то, все, не хочу Ветхий Завет. Но знаешь что? Что я понимаю, просто смотря, читая, углубляясь, даже я вижу, вы понимаете, что, как Павел говорил, что закон, он является чем? Детоводителем, путеводителем ко Христу. То есть, услышь, ты не можешь прийти ко Христу, пока ты не пройдешь процесс, можно сказать, как бы закона, процесс очищения, процесс, где знаешь, где тебя учат, где тебе говорят, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. То есть ты не можешь, понимаешь, прыгнуть, понимаете, сразу. То есть это вот почему, это, как говорится, детоводитель, то есть как ребенка. Он. Поэтому Ветхий Завет, дорогие, он настолько же важен в твоем откровении Иисуса Христа, как и Новый Завет. Потому что там все образы, там картины. Если вы хотите понимать духовный мир, дорогие, начните изучать Ветхий Завет. Там все приобретает картины. Там вот это невидимое становится видимым. Там вот это скиния, там вот это все, что происходит. Все, как написано, оно про образы. То есть оно картины, оно показывает то, что, понимаете, в то, что мы верим сейчас. Потому что, и поэтому, если кто, я так скажу, обрезает и выбрасывает, я скажу, вы теряете огромную часть своего познания Бога. Это огромный инструмент. Опять же, под воздействием Духа Святого, когда твой разум, твое воображение будет вдохновлено Духом, не плотским, понимаете, Духом. Потому что миллионы людей изучают и изучали, и многие, как можно сказать, что лучше бы не изучали. Как вы знаете, знаете, были разные жертвы, которые Бог установил. Были обязательные жертвы. То есть было две жертвы, которые были обязательны. Это была жертва за грех и жертва за преступление. То есть это было то... Жертва за грех – это было по отношению к Богу. Жертву за преступление ты приносил по отношению к ближнему. И там, если, понимаете, если вы... Понимаете, что и даже эти... Даже там написано. Даже вот эту жертву по отношению к людям люди приносили, чтобы исцелиться от болезней. Услышьте вот сейчас. Если кто-то из вас болен или часто болеет, задумайся о своем отношении к ближнему. Представь, они приносили жертву, чтобы исцелиться от физических недугов. Поэтому, дорогие мои, это все работает. Просто мы не хотим, понимаете, углубляться. Но благодари Бога, что я здесь, я буду вам рассказывать. Чтобы ваша жизнь становилась лучше. Чтобы вам, ваше даже, я так скажу, понимание о Боге, вот оно. И были же также, смотрите, жертвы добровольные, кто знает, или мирные жертвы. Их было три. Смотрите, немножко сейчас я, может, будет так звучать немножко, как в школе, но it's okay. Я просто хочу немножко сделать как бы основание то, что я вам хочу сказать. Потому что вот почему же Ветхий Завет дает нам понимание, дает нам картину. А, вот оно, что происходит в духовном мире, когда я поднимаю руки и начинаю славить Бога. А, вот что происходит. Три вида, смотрите, было добровольных жертв. Жертва всесожжения – это был как акт поклонения Богу и выражение своего посвящения Богу. Смотрите, посвящение Богу. Вторая жертва была хлебная жертва. Это было приношение, чтобы выразить благодарность в знак признания Божьего обеспечения и незаслуженного добра к тому человеку, кто приносит жертву. Мирная жертва – это была жертва благодарения и единства, после которой следовал общий обет. Вот запомните, вот эти три жертвы, три вещи, которые больше всего, я так скажу, дорогие мои, Бог, и сейчас мы с вами почитаем то, что Богу нравилось, то, чего Он хотел от людей, то вообще, к чему это все Он, как говорится, создал, было, понимаете, просто ради того, чтобы в человеке, но человек, понимаете, мы настолько фокусированы, что нам делать, или как там, или какую жертву, но мы не смотрим на результат, или мы не смотрим на то вообще, что Бог пытался достичь, или чего Бог хотел. Смотрите, добровольные жертвы приносились тогда, когда человек просто захотел. Вот просто захотел. Я из-за своей любви к Богу, я просто захотел принести Ему жертву. Это не было такое, знаете, то, что мы говорим, о, давайте сейчас все будем хвалить Бога, давайте раз, два, три, давайте будем, сейчас будет жертва хвалы или жертва благодарности. Но это было всегда твое личное, это было постоянно. Бог так и искал, я так скажу, в каждом человеке, дорогие мои, в каждом человеке Бог искал вот этого добровольного. Никогда закон не был, чтобы, знаете, но почему-то человеку выгоднее выбрать рабство, мне выгоднее Богу дать десятину и сказать, все, не хочу, больше не трожь меня. Но есть что-то больше. Я вам говорю, дорогие, есть что-то глубже, и вот там нужно будет твое и мое просто добровольное «да». Вы знаете, что у Бога всегда все движется в трех измерениях. Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой. Крещение есть водное, духовное, крещение огнем. Есть, понимаете, притча, о котором говорил, Слово Богу упало в добрую почву и принесло плод в 30, в 60 и в 100 крат. Дорогой мой, выбери, в каком измерении ты согласился быть. Согласился ли ты быть вот в этом 30? Или 60, или 100. Куда ты? О, я надеюсь, что мы здесь не из тех, которые реально на 100 крат, дорогие мои. Вот почему... Вы здесь или не здесь, дорогие? Что-то головы поникли у вас. А? Дорогие, что я хочу? Определись, где ты. Вот почему христианство, дорогие. Вот почему те, которые согласились на 30%, никогда не поймут того, кто на 60%. Вот почему те, которые согласились на 100%, никогда не должны смотреть, знаете, с унижением на того, кто там где-то на 30%. Но это, дорогие, вот о чем я говорю, добровольное. Это тебя Бог не заставит. Бог тебя никогда не начнет, знаете, но это, смотрите, семя уже упало на добрую почву, понимаете? Семя уже упало на добрую почву в этой притче. То есть проблема не в почве, проблема уже, или я так скажу, дерево, насколько оно даст, как, насколько это дерево будет обрезано, насколько ты... Я так скажу, где ты будешь посажен, где ты будешь полит, как часто ты поливаешь, кто за тобой смотрит, будет, как говорится, решать твой, насколько ты дашь плод. Я хочу, дорогие мои, я хочу, чтобы мы были одни из тех, которые хотят в 100 раз. Вы со мной? Жаждешь ли ты Бога? И опять же, вот это 100. Вот это 100, дорогие, будет требовать твоей жажды и твоего стремления намного больше, чем тех, у кого на 30. Вот почему 100 это даже больше, чем Царство Небесное. 60, можно так сказать, или 50. Или определи, где ты. Десятник ты, двадцатник, тридцатник, пятидесятник. Или ты будешь сотником. Это такая вещь, может, надо подумать. Я понимаю, может быть, не... Ты, может быть, даже не понимаешь, что, о чем говорю. Потому что мне бы лишь бы как-то, знаете, эту жизнь прожить. Мне бы лишь бы как-то с проблемами разобраться. Да мне бы лишь бы это. Дорогой мой, я хочу тебе сказать, что все, вот почему, может быть, когда-то каждый из вас, вы уже имеете вот то слово, которое Бог вложил в каждого из вас. Вы уже, если ты уже находишься в этом месте, слышишь это, вот почему все трудности твоей жизни, вот почему все, что происходит в твоей жизни, пытается вытолкнуть тебя на другой уровень, вытолкнуть тебя дальше. Ты даже не представляешь, почему Бог, скажется, Бог, ну вроде я все нормально делаю, зачем мне вот эти... трудности, испытания. Знаешь, зачем? Вспомни, почему, когда Бог вывел израильский народ с Египта и вел по пустыне. Для чего Он их вел по пустыне? Говорит, я вел, чтобы, знаешь, испытать тебя. В английском слове afflict you. Ранить тебя, сделать тебе больно, причинить тебе что-то. И потом и узнать, что в твоем сердце. Узнать, будешь ли ты повелеваться моим заповедям или нет. Дорогой мой, все твои испытания, все твои трудности, я так скажу, Бог хочет узнать тебя. Бог хочет узнать твою реакцию. Есть ли в тебе вот то семя, вот то, тот дух, который внутри тебя, то, о чем я уже не знаю, последних, наверное, несколько месяцев проповедую, как ты реагируешь на ситуации. Ты думаешь, о, а я думал, Бог все знает. Но вот именно ситуации, вот некоторые, почему по заколдованному кругу, вокруг одной и той же горы, потому что, знаешь, твоя реакция на, даже на все это. И мы дойдем, я вам дам, может сказать, ключ, или я вам дам, как побеждать вот эти все моменты, как двигаться дальше, как идти. Дорогие мои, это все не думай, что здесь сказки рассказываются, дорогие. Проблема вот где у нас мышление, дорогие, плоское. Мы все читаем, ну, это был Давид, ну, это был Моисей, ну, это был Иисус, ну, это был Павел, а я никто. И вот заколдованное плотское мышление, дорогой мой. И никуда ты не двинешься. Ты будешь сидеть, ты будешь просто... Бог в твоей жизни просто будет тот, который вырывает тебя, говорится, как головня из огня. Но я, дорогие мои, вот почему я говорю, мы рождены на 100%, не на 30, не на 60, а на 100. You're not getting it. You're not. Ты, я же говорю, добровольно. Бог тебя за шкирку не возьмет и не скажет, нет, эти вещи, о которых я говорю, вот почему ты здесь, вот почему ты был на энкаунтере, вот почему ты обещал Богу, зачем ты это все обещал Богу? Вот почему твоя хвала пустая, потому что ты пришел, сел, 2 минуты помолился, все, у тебя в голове уже там все пошло, у тебя какой Иисус, о ком Иисусе вы мне тут говорите, о каком измерении вы мне говорите? Плотское мышление. Проси Бога, возлагай руки, повелевай, говори, Бог, исцели меня. Это только Дух Святой может сделать. Обнови меня, читай, пусть обновляются эти образы, кто Бог в твоей жизни. Вот почему я ищу, дорогие. Вот почему, может быть, за свои реальных 15 лет с Богом, я имею в виду, когда я по-настоящему начал Бога искать. Вы знаете, что я вам честно скажу? Честно. Я никогда в своей жизни так не хотел Бога, как я хочу сейчас. Вот почему, может быть, знаете, даже если бы вы со стороны, может быть, посмотрели, или там, может быть, даже мою жену спросили, может быть, я выгляжу глупо, может быть, вот, ну, я не знаю, понимаете, это вот кто голодный, вот кто жаждущий. Это не хватает твоей просто молитвы. Бог, я жажду, Бог, я голоден. И что дальше? Иди кушай. Иди начинай работать над собой. Начинай что-то делать. Оно само не придет, дорогой мой. Не молись вообще. Наоборот, уже приди и скажи, Бог, поговори с Ним честно. Не молись. I want more of you, если ты ничего не делаешь в своей жизни. Стоп. Я говорю, ничего, дорогие, то, если ты хочешь, я говорю, опять же, если ты хочешь, но я верю, что в каждом из вас есть это слово, оно уже упало на эту почву, оно уже растет, но зависит от тебя, зависит от меня, насколько ты отдашь, насколько ты, вот почему, там, понимаете, когда приносили жертвы, был огонь, жертва ложилась на огонь, знаешь, что огонь в твоей жизни? Это твоя распятая жизнь, распятая для себя, для своей плоти, для своих желаний. Вот огонь. Вот почему некоторые люди жертвуют, жертвуют, жертвуют, и ничего. Потому что нет огня, потому что не, должен быть огонь, чтобы та жертва, понимаешь, чтобы вошло воскурение, дым. Вот где Бог говорил: «Я в облаке, я в дыму». Должно было произойти эти вещи. У нас либо так, либо огонь, либо наоборот, должны соединиться эти две вещи, дорогие, наш жертвенник. Это все, дорогие мои, Ветхий Завет, картины, образы, что в духовном мире. Бог Моисея взял и показал ему, как это делать. Он увидел это все. Где он увидел это? Он увидел там. Вот почему это все было прообразно, это все имело силу, это все имело вес. Не привыкайте, дорогие. Не привыкай к Богу, не привыкай вот этому: «О, ну схожу в церковь, ну опять, ну пойду на молитву». Но ты и я, мы приходим сюда, присутствие Его. Это что-то больше и глубже. Вот когда начинается вот то, даже что сегодня происходило, понимаете, это все результат просто вот этой твоей, как говорится, распятой жизни, твоих, понимаете, фимиам для Бога, или вот это воскурение, это твои слезы, это может быть твои сопли, это может быть твоя боль, но именно это не все вот просто там. Ты должен, дорогой, я должен в своей жизни хотеть Бога. Знаете, в английском есть слово такое longing, это как тоска, это неприятное чувство. Вот поклонение, вот оно, дорогие, когда ты не пришел, ну что мы, давайте споем гимн сборников 375. Ну давайте мы помолимся, окей, дорогие, начинаем молитву, раз, два, три, Отец наш Небесный. Меня выворачивает, понимаете, из-за вот этого. Ты должен прийти, твое сердце уже там молится, оно уже там. Ты весь день кричал по Богу. Вот молитва. Ты весь день поклонялся, ты ждал, чтобы мы наоборот, когда мы соберемся здесь, да, нас, мы соберемся и заиграет музыка, и мы все вместе станем на колени, и мы начнем славить, и вот где этот фимиам начинает подниматься, вот где вот, почему Библия говорит, что жертва вот это поклонение, хвала, благодарение. Потому что вот тут ты начинаешь благодарить, ты начинаешь доверять Богу свои ситуации, ты начинаешь это все делать, и это начинает, как вот это облако невидимое, и вот где Бог является, дорогие мои. Он является, когда мы все собираемся, когда ты один дома, оно хорошо, но оно не то. Вот почему Давид говорил: возрадовался я, когда мне сказали: идем в дом Бога. Единственного, что я хочу, это пребывать у ног твоих, Давид говорит, все, что мне надо, моя душа ночью, говорит, взывает к тебе, томится по тебе, как этот олень, который бежит, который жаждет, знаешь, вот бежит он, чтобы взять этот глоток воды, вот так я хочу тебя, Господь. Вот это, дорогие мои, измерение 100 крат. Выбирай. Хочешь на 30? Хочешь на 30? Как все на 30? Пожалуйста. Тебе здесь будет дискомфортно. Потому что здесь будет тебе толкать тебя будет. Здесь будет тебя, как говорится, причинять, можно сказать, боль тебе. Сам Бог будет это делать. В жизни будут происходить ситуации, которые у других не происходят. Это же, знаю, свидетельство, люди, которые уходили из этой церкви, говорят: «О, у меня прошли все проблемы, у меня теперь все хорошо». Все. Ну хорошо, значит, ты, может быть, на 60. Знаете, 60 – это уровень даже, может, это хороший уровень. Это уровень даже, где ты уже понял царство, ты уже даже живешь, ты уже понял. Но 100, дорогие мои, это совсем другой уровень. Это одно целое с Ним. Это уже не просто быть в царстве, приходить к царю, о, аллилуйя, царь, вовеки живи, поклоняемся тебе одним целым, о, Вот это, дорогие мои, для чего мы здесь. Хочешь, веришь в это, не веришь, поверь мне. Иное, это вообще тема не об этом, я не знаю, что я об этом говорю. Иное упало, вернее, принесло плод 30, одно 60, другое в 100 раз. Выбираем, дорогие. Желай Бога, желай Его как никогда, проси Его, взывай к Нему. Ладно, добровольцев. Есть тут добровольцы или все наемники? Знаете, есть наемники, есть те, которых наняли, есть те, которые совершают волю Бога, есть те, которые работают замечательно, профессионалы. Но как только другая возможность, все, как только там больше платят, как только там лучше, как только трава зазеленела в другом огороде больше, наемник уже там. Но есть добровольцы, есть те, это, знаете, это на добровольцев можно сказать, это чуть-чуть у них с кукушкой, не ку-ку. Понимаете? Вот так у них. Доброволец, ты думаешь, доброволец идет с радостью на войну, ну вообще мозгов нету. Представьте. Но в нем есть что-то, он готов свою жизнь ставить на линию. Он готов вообще распрощаться со всеми. Он прощается дома с мамой, с папой, со всеми. И знает, что, может быть, он не вернется. Потому что он доброволец. Его никто не тянет. Его никто не заставляет. Он сам первый бежит. Вот о ком я говорю. И вот, дорогие мои, вот это измерение. Вот где люди очень в Царстве Небесном. Это как вот эти рыбы, которых выловили и просто разделили. Этих туда, этих туда, этих туда, вкусных туда, невкусных туда, костлявых туда. Маленьких вообще выпустили назад. Добровольцы. И вот почему я немножко стал добровольной жертвой, дорогие. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что у Бога совсем другое отношение к тому, когда ты делаешь добровольные вещи. Когда ты приходишь добровольно, когда ты делаешь добровольно. Вы знаете, что все, что мы тут делаем, это не значит, что worship, вот это worship band, вот это worship. Ты знаешь, что вот Макс сидит, он сейчас, he's worshiping. Мы сейчас здесь нагадим, намусорим, да, уйдем, кто-то будет с пылесосом ходить, worshiping. Потому что все зависит, как ты делаешь, сердце твое. Завтра ты будешь на работе, смотря как ты будешь там трубы свои клеить. Как ты будешь мазать вот этот клей. Вот так, знаешь, ой, там капнуло, ты вытер пальцем, чтобы красиво было. Worship. Как ты будешь ужин готовить для своих детей, как ты будешь в доме убирать, как ты будешь все делать, дорогие, поклонения, служения. Давайте изменим слово. У нас worship, это как у нас сразу поклонение, ну, это музыка, это значит песни петь. Давай служение. Служение. Добровольная жертва, дорогие, приносилась, когда человек хотел перед Богом выразить удовлетворение своей жизнью, если у него было либо или радостно на душе, или с ним что-то происходило особенное. Это считалось добровольно. Он приходил и давал Богу. Вот почему Богу приятно и угодно, чтобы мы сами добровольно жертвовали и служили Ему. Не из-за каких-то правил, требований, а сами. Вот почему твое даже посвящение Богу должно быть чисто, понимаешь, самим. Не то, что тебе сказали, так, тебе нужно это, тебе нужно это, тебе нужно это сделать. Это должен быть как пул, как Бог тянет на твое сердце. Или ты, я так скажу, пережил Бога, увидел что-то и говоришь, Бог, Я отдаю свою жизнь Тебе. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Доброволец или волонтер, другое слово, это человек, который добровольно и безвозмездно выполняет какую-либо работу или занимается общественной деятельностью. Это просто я выписал. Доброволец вкладывает в дело, которым занимается, свои навыки и свое время. Дорогие мои, все, что ты делаешь для Бога, я об этом говорил на этой неделе, уже буду говорить третий раз, но услышьте меня. Все, что ты делаешь для Бога, это не потеря. У меня был в жизни даже период, когда знаешь, когда ты думаешь, что ты зря тратишь время. Ты зря вот это тут что-то долбишься, кричишь в небо, просишь о чем-то, жертвуешь. Как будто зря. У кого-то были такие мысли? Честные люди, есть раз, два, три, четыре, еще парочку созрел. Но остальные молодцы, вы чемпионы, вы никогда не сомневаетесь в Боге, вы вообще. Посмотрите, может, крылышки там уже растут у вас сзади. Так. Нету там, все нормально, да? Или рожки, может. Ну, просто, знаете, бывает, ты реально думаешь, может, это ты тратишь зря время, может, ты тратишь зря ресурсы, ты знаешь. И понимаете, и вот где, дорогие мои, потом ответ приходит. И тебе придет. Наверное, уже пришел. Где? Если в глазах мира то, что ты делаешь, ты им придешь и расскажешь. Знаете что? Они говорят, а куда ты в церковь ездишь? В Портленд. Они? В Портленд? Сколько раз в неделю? Говорим, два как минимум. Бывает три, бывает четыре. И вы знаете, у них сразу what a waste. В Портленд? Тут вон церковь, куда ни посмотри, везде церковь. А если ты еще посчитаешь, на какой машине ты едешь, с каким весом ты едешь, какой там объем мотора, сколько там бензина, сколько там, понимаете, тут, и если ты еще, ты, даже лучше не считай. Лучше не считай. Если ты еще расскажешь, что ты там, скажем, или ты еще служишь там, или делаешь дело, потом еще, если ты, не дай Бог, заикнешься, что ты еще финансы свои туда отдаешь, то ты понимаешь, что в глазах мира это будет ты глупый. Вот это ты посчитай, сколько лет ты уже ездишь, и примерно сколько, посчитай, сколько ты бы мог бы инвестировать в какой-то, может быть, там, или IRA какой-то там аккаунт, или там какой-то инвестмент. Сколько денег ты бы мог бы это, сколько бы время, во-первых. Только время тратить даже только на дорогу. Кажется, waste, да, в глазах мира. И вот, дорогие мои, вот что должно тебе дать ответ, что ты делаешь что-то для чего-то, что этот мир не понимает. Вот почему, да, для вас waste, даже для религии waste. Это, ходи в нашу церковь, что тебе, какая разница? Но есть разница. Есть разница, в какой ресторан ехать кушать. Есть разница. Есть разница, в каком магазине скупляться. Есть разница. Не говорите, что, хлеб, он везде одинаковый. Не везде. Не везде. Поэтому, дорогие, вот же говорю, все, что ты делаешь для Бога, и если ты делаешь добровольно, ты счастливый человек, дорогой мой. Я хочу, чтобы ты, наоборот, сказал, о, слава тебе, Иисус, потому что это все благодаря Ему, все, что ты делаешь, все, что это не waste, дорогие, это не трата, это, наоборот, огромное благословение, твое сердце, твое служение, это великое дело в глазах Бога. И особенно там, где труднее. Особенно там, где тебе вопреки все кричит, ноги делай, или там, да сколько может, да почему эта проблема, почему это, опять нехватка, опять это. Кажется, как будто столько всего. Но смотрите, что происходит. Это наоборот. Я не знаю, как это объяснить. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Я прочитаю Марка, 14 глава, именно в эту тему. Про один waste. Про что-то, если бы сейчас это произошло, то, наверное, бы и некоторые, и наши бы сердечки бы ёкнули и сказали, а точно надо ли это делать? Марка, 14 глава, 3 стих. Когда он, то есть Иисус, был в Вифании, в доме прокаженного Симона, туда вошла во время пира женщина с алебастровым сосудом. И представьте картину, вы так что уловили картину? Иисус в доме Симона. И вы знаете, что это третий случай, когда Иисуса мажут маслом. Два раза ноги, это голову. Три раза. Спорят некоторые, что два, но мне кажется, что три, если так. Три раза. Один раз, мы не знаем, какая просто написана, женщина пришла, когда он был у фарисея, в гости пригласил его фарисея, и она пришла, разбила и умыла ему ноги, и фарисей возмутился. Иисус сказал ему, ты мне даже ничего не сделал, ты мне даже руки не помыл, ты мне ничего не дал. Типа, молчи и все. Потом было другое, когда Мария Магдалина сделала, когда он был у них дома, у Лазаря, там, где Мария, Марфа. И вот это третий случай у Симона какого-то прокаженного, который раньше был прокаженным, которого Иисус исцелил. И смотрите, Симон сделал праздник, пригласил Иисуса, стол. Понимаете, пиршество написано, пир. Это не просто был Иисус зашел попить чай, там съесть кусочек тортика. Это пир. Это значит гости, это значит, ну, представь, Иисус тоже, это не был, понимаете, какой-то человек, это он был знаменитый на то время, это перед самой смертью его. Иисус, вот почему уже его, это уже перед самой смертью, там два дня до его смерти, можно сказать. Он был уже знаменитым, то есть все люди, многие уже, как говорится, начали уважать. И вот пир, и вот эта женщина, дорогие. Знаешь, что женщина в Библии – это церковь. И вот слушай сюда, церковь, слушай сюда, женщина. Туда вошла во время пира женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного чистого нарда. Знаете, что это был чистый, там люди считают, что это где-то годовая зарплата была обычного человека, стоимость. Вот представь, ты сейчас свою годовую зарплату. Waste on Jesus. Но я верю, что вот здесь глубочайшая картина, потому что когда Иисус потом сказал, знаете что, бедных там всегда будут, а вот они будут говорить, да пока будет проповедоваться Евангелие, каждый раз, когда будет упоминать меня, каждый раз, когда будет упоминаться о моем распятии, эта женщина вошла в историю Иисуса каждый раз, потому что она, потом Иисус говорит, приготовила мое тело к погребению. Она своим действием, она вот этим служением, она вот этим поклонением сделала что-то, что даже потом, после этого случая, прямо следующий стих написано, тогда Иуда встал и пошел поговорить с этими, предать его. После этого действия. Вот почему, дорогие мои, глубокое поклонение, глубокие вещи будут некоторых людей как-то offend, как-то по-русски обижать или огорчать. Разочаровывать, то есть тебя, может быть, даже кувыркнет какое-то ненормальное действие, твоего пастора или твоего поклонника, или твоего, может быть, что-то переживает на глубочайшем уровне, и другое может посмотреть и сказать: «У, все, вот это он уже приплыл. Вот тут она приплыла». Разбив сосуд, вылила благовоние ему на голову. Дорогие, представьте, сидит Иисус за столом. Пир, люди. Иисус пальцем не дергает и не говорит: «Слушай, ну Мария». И тут не написано, что это Мария. Говорит: «Слушай, женщина, может потом». Понимаете? Ну, всему свое время. Ну, сейчас время общения, сейчас время еды, сейчас вот меня пригласили в гости. Ну, сейчас как бы это дело как будто бы неуместно, понимаете? Сейчас эта вещь, ну, мог бы Иисус сказать: «Ну, давай, сейчас мы закончим, потом сделаешь свое дело, вот что ты пришла». Но вот почему, дорогие мои, worship в любое во время твоего дня, ночи, чего угодно, когда ты приходишь к Богу, и когда, вот почему, потому что она, эта женщина, дорогие мои, это же не то, что пришла, понимаете, ну, пойду сегодня, пойду, сделаю это, завтра пойду, сделаю это. То есть это в ней что-то было, понимаете, такое действие сделать, это не просто, ну, договорились и сделали. Это что-то, значит, она готовилась, она думала, она не понимала, почему у меня вот это странное желание, почему я вот это хочу сделать, почему мне стыдно, может быть, я зайду в эту комнату, там сидят все мужики, потому что женщины не могли сидеть там за столом, даже сидят все мужики, представь, через что проходит она, эта женщина, подумай. Потому что Иисус потом даже говорит, когда они начали бурчать, и ученики бурчали, и все гости бурчали. Иисус говорит: перестаньте обижать ее. И знаете, вот это слово «обижать» в греческом слово «кат», знаешь, вот «рисы», «обижать», «перестань». Говорит, когда они просто говорили, они просто унижали ее, они просто говорили: «Зачем? Ну зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, эту трату? Зачем?» И этими словами они ранили ее. Они катвор. Вот что происходит, дорогой мой, когда ты начинаешь говорить своим за кого-то. You cut. Если ты обижаешь человека, это, я так скажу, в духовном мире ты как берешь нож и так резцы делаешь человеку. Больно. Но она сделала это добровольно, дорогие. Вот он ключ. Некоторые из гостей с возмущением говорили друг другу: «К чему такая трата благовоний? Ведь эти благовония можно было продать за 300 с лишним динариев, а деньги раздать бедным». О, сколько раз у нас вот это плотское мышление. О, ну сколько можно было, зачем столько было молиться? Лучше бы мы тут посидели бы и пообщались. Лучше бы мы тут просто рассказали друг другу. Лучше бы мы это. Но духовное, потому что если ты понимаешь, что лучше мне служить ему, лучше мне поклоняться, потому что я знаю, что каждое мое слово, когда я говорю «holy», когда я призываю имя Господа, когда моя жизнь реально распята, вот эта жизнь, понимаете, реально посвящена Богу, я знаю, что если я приношу жертву, если я ее ложу на этот огонь, вот когда начинает вот это, дорогие мои, запах, вот этот фимиам, вот это, где обитает Бог. Но опять же, если твое мышление плотское, ты думаешь: И они бранили ее, но Иисус сказал: «Оставьте ее в покое. Что вы ее обижаете? Доброе дело сделала она для меня». Мне просто тоже удивляет вот реакция Иисуса. Он позволяет, потому что он видит, что она от сердца этого делает, дорогие. Она не пришла тут попонтоваться перед всеми мужиками. Ну, а вы что? Вы даже Иисусу-то, а вот я, но он видел, что это любовь, вот почему вот эта жертва, что она сделала, вот эта годовая зарплата, дорогие мои. Было что-то, что Иисус позволил, говорит, но мне все равно все вы, мне все равно, что вы скажете, сейчас я должен позволить ей это сделать, потому что она хочет, это ее желание, это ее любовь ко мне. Вот это, дорогие мои, вот это измерение на 100%, дорогие мои, пожалуйста. Я сейчас не говорю о 30 или 60 или там 70. Сейчас я говорю именно вот куда, вот куда. Бедные всегда будут с вами, и вы сможете им помочь, когда захотите, а я не всегда буду с вами. Вот почему и бывают, дорогие мои, особые молитвы, особые поклонения, особые моменты. Ты не можешь это сконструировать, ты не можешь прийти и договориться, окей, worship team, сегодня мы будем делать это, сегодня слава Бога заполнит это здание. Это, ну, харизматы это делают. Сегодня мы тут завоюем, сегодня мы тут это, все договорились. Значит, ты, когда нас будет этот аккорд, ты начинай так стучать, а ты начинай так бренчать. И вот тут мы пойдем, но он приходит там, где хоть один, хоть два, хоть три, которые просто сломленные внутри, дорогие. Сломленные внутри, не то что сломленные, сломленные тоской по ему, который ты ходил весь день, ты говоришь, Бог, я не знаю почему, ты уже испортил всю мою жизнь, you ruined me, я не знаю почему мне хочется тебя и все. И не могу, может быть, даже объяснить, почему. Но вот это, дорогие мои, вот куда он позволяет тебе. Окей, лей. Аллилуйя. Yeah, they are right. Yeah. Верно вам говорю. Смотрите, она сделала, что могла. Ты можешь, дорогой, ты можешь. Не думай, что я, а это, наверное, он избранный, это она, наверное, любимец. Ты можешь. Ты можешь, дорогой мой. Ты такой же самый, как апостол Павел, ты такой же самый, как Моисей, в таких же самых ходишь ногах и с такой же самой головой. Точно такой же. Она сделала, что могла. Заранее умастила мое тело для погребения. Верно вам говорю, во всем мире, представь, во всем мире, всюду, где возвестят радостную весть, то есть везде, где будет проповедано вот это Евангелие, везде, где будет проповедана вот эта проповедь о благодати, о милости Бога, о моей жертве, можно сказать, то, что я сделал, то, что я принес на землю, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала. Тогда Иуда Искариот, один из 12, то, о чем я говорил, пошел к старшим предавать. Представьте, что сделал вот этот. В одно и то же момент она приготовила из тела Иисуса Христа к погребению. И в тот же самый момент Иуда, можно сказать, взбесился и пошел делать свое дело. Как говорил, женщина сделала это помазание добровольно. Вот почему Иисус не остановил ее, а привел, наоборот, ее в пример. Это было сильное унижение. Она пережила сильное унижение перед людьми, перед разговорами. Вот почему ее обижали, дорогие мои. Запомни, женщина – это церковь. Благовония и воскурение были результатами сжигания того, что люди приносили, и в том был Бог. Вот почему Бог, как я уже говорил, обитает хвале. Это Псалом 21. Ты свят, ты восседаешь на троне среди славословий Израиля. Ты восседаешь на троне среди славословий Израиля, дорогие, среди славословий церкви, среди, посреди. О, я хочу, чтобы вы, дорогие, вот это твое поклонение изменится, твое откровение о Боге изменится. Окей, еще пару вещей о жертве, и я постараюсь закончить. Просто мне это, знаете, это очень дорого, эта тема. Мне очень она... Я не знаю, вам вообще честно, только скажите честно, вам нравится это, чем я делюсь? Или, пожалуйста, только честными будьте. Потому что если я просто говорю, как говорится, то, что имею, то, что переживаю. Поэтому я иногда, моя молитва, мой разговор с Богом, говорю: Бог, может быть, не время, может быть, это как будто, может быть, мне нужно говорить о чем-то другом. Но нет другого. Филиппийцам 4:5. Смотрите, что делают жертвы. Это Павел пишет. Вы сами знаете, филиппийцы, что когда началось мое служение вести, после отъезда из Македонии ни одна община не делила со мной доходов и расходов, одни вы. Вы и Фессалонику не раз присылали мне на жизнь. Впрочем, это не значит, что я домогаюсь подарков. Я одного домогаюсь, чтобы ваши деньги принесли вам все большую прибыль. А я получил все сполна. И теперь у меня даже больше, чем нужно. Я получил от Епафродита все, что вы мне прислали, и теперь полностью обеспечен ваш дар. Смотрите, как благовонное курение, жертва угодная, Богу приятная. И мой Бог по своему богатству щедро восполнит все ваши нужды через Христа Иисуса. Павел, смотрите, сравнивает жертву этих людей, этих филиппийцев, которые дали ему, как говорится, он говорит, никто ни из каких церквей, где я хотел, не сделали мне это. Но, говорит, вы были первыми, которые вы поделили. И что интересно, если вы уловили слово, вы поделили, не дали. Знаете, что легко дать, чтобы ты отстал? Знаете, легко дать, тебя нужда, окей, на тебе, и как бы больше меня не трожь. Но есть другое, так, когда ты делишь, дорогие мои, ты делишь что-то свое. Вот почему, понимаете, они поделили, вот почему Павел говорит, это жертва, это воскурение, это вот это что-то, что приятное Богу, потому что, говорит, вы отдали часть себя. Вот что происходит, когда ты делишь, а не просто отдаешь. Делись. Вот почему церковь – это тело, дорогие мои. Тело. О, я молюсь, чтобы пришло откровение, дорогие мои, что значит быть его телом. Что значит быть его телом? Вот почему Павел говорит, некоторые из вас больные, и даже некоторые умирают. Вы бесчестите тело Христа, вы бесчестите друг друга. Повернись друг на друга сейчас, посмотри, это часть тела. Не бойся, повернись, посмотри. Тело. Серьезно? Давайте распознавать, дорогие мои, друг друга, распознавать тело. Когда нога болит, тело переводит вес с ноги. Когда рука, тело, другая рука включается в действие. В Америке, знаете, очень вот это индивидуализм, это такая зараза в церквях. Вот почему еще пастор только еще, наверное, благодатью не заканчивает, уже пробуксовки вот там на парковке. Уже все, уже моя жизнь. Пошли вы все. Это не церковь, дорогие. Ту церковь, которую Иисус создал, ту церковь, которую я буду проповедовать и проповедую, это тело. Вот оно, тело. Вот. Это не что-то, где-то мы, мы все тело, но ты тело Иисуса Христа на земле. Ты его рука, ты его нога. И все. За тело. Если уже заговорил за тело, я уже не могу договорить. Вот почему, дорогие мои, дьяволу нужно твое тело. Вот почему бесам нужно твое тело. Бесы не обитают в стенах, бесы не обитают в камерах, бесы не обитают в... Они обитают в теле. Вот почему Духу Святому тело нужно. Вот почему Иисусу Христу, Богу, тело нужно было. Вот так, дорогие, вот так, вот где война идет. Потому что вот здесь, вот тут, на это покушаются Христа. Вот где война, где покушается дьявол и покушается Бог. Кому ты дашь? Кто будет через тебя? Какой дух будет водить твое тело? Вот почему Павел говорит, представьте ваши тела в жертву Богу. Тела. Не душу, не дух, а тело. А тело, дорогой мой. Ты, как там, ваше тело, это внутри вас живет кто? Дух Святой. Тело, дорогие мои, вот как идет война. Не бойся, что там, знаешь, о, там, наверное, дьявол в моих стенах живет. Они не живут, это, они не могут жить. Когда Иисус даже изгонял, они хоть и в свиней попросились, побежали. Им нужно тело, дорогие мои. Вот почему ты освободишься даже от многих вещей, когда поймешь, что во мне, если проблема, это может быть я приношу проблемы, может быть вот эти духи во мне, понимаете, может я начинаю разносить какую-то грязь, они начинают через меня, потому что они начинают, я хожу и вред приношу. Вау, уже час. Неужели я так долго уже говорил или что? Ну, просто честно, если так, я так думал, знаете, я думаю, я хочу вот так где-то, вот 40 минут, 45 минут, думаю, было бы идеально. Но знаете что, дорогие мои? Некоторые вещи невозможно объяснить за 40 минут, извините меня. Невозможно. Потому что я знаю, что ты у меня... Вот мой момент, вернее, момент Бога даже проговорить с тобой. Потому что ты в следующее воскресенье, может быть, даже и не вспомнишь, о чем пастор говорил. И это я скажу, это вообще плохо, дорогие мои. Плохо. Ну-ну-ну. Понимаете, если с тобой говорит Бог, дорогие мои. Если с тобой говорит Бог. Не я, Бог. Если ты видишь, что это слово от Бога, оно касается тебя, оно идет, ты говоришь «Аминь», «Да», «Да, Иисус, спасибо тебе», то знаешь что, дорогой, как ты можешь реагировать на Слово Бога? Ты просто... Вот почему люди записывают даже некоторые вещи, потом ты уходишь, ты начинаешь молиться, говорит «Бог, я добровольно тебе отдаю». Ты начинаешь думать, ты начинаешь, вот как слово в тебе работает, дорогой. Ты начинаешь, потому что если я просто сбрасываю, и оно не идет, дорогие, вы знаете, что оно потом бахнет, как говорится, в меня назад, и, может быть, не приду в следующее воскресенье. Но честно, дорогие мои, если нету, понимаете, это примерно как энергия, она должна куда-то идти. Она не может идти в стены, дорогие мои, она не может. Вот почему иногда даже после проповедей я, бывает, прихожу домой, и я чувствую, наоборот, ободренным. Я чувствую себя легко, у меня есть сила, у меня есть это. А бывает, я прихожу, дорогие мои, я хочу просто бахнуться на пол, закрыться, и даже ничего я не хочу. Это для меня результат, что слово, оно не принялось. Оно ударило меня назад. Оно выше было, как говорится, и теперь вот ты. Поэтому, дорогие мои, это духовные вещи. Поэтому я хочу, я верю, что Бог, понимаете, действует. Я верю, что все это не случайно. Поэтому, дорогие мои, вот так ты можешь принимать. Потому что, почитайте вот эту даже притчу, о которой я говорил. Слово Бога упало, в одно ухо залетело, в другое вылетело. Упала в добрую почву. Я верю, что вы все добрая почва. Я думаю, не нужно проповеди говорить о почве. Я хочу проповедовать вот об этом измерении, о 100. Я не хочу возвращаться в 30. Окей, давайте, дорогие мои, сердце, почву, давайте. Ты какая почва? Ты каменистая? О, каменистая – это плохая. Давай молиться, чтобы у тебя стала другая почва. Дорогие мои, мы не то ДНК, мы не та порода, мы не те. Не впадай, не иди сзади, не включай заднюю, не сдавай назад. Наоборот, чувствуешь, как что-то какой-то стал, знаете, сухой, какой-то уже Бога, уже даже мои молитвы больше о земном. Только, знаете, у меня молитва: о, Господи, помоги мне с долгами, о, Господи, помоги мне это, о, у меня машина поломала. Дорогой мой, ты катишься не в ту сторону. Если тебе, о, если тебе нужны деньги, чтобы что-то изменить в твоей жизни, дорогой мой, ты еще царства Бога не видел. Вот это запишите. Ты еще царства Бога не видел, не пережил. Если ты переживаешь еще за это, когда Бог, Иисус сказал: ищите прежде всего, что? Царство Бога. Вы можете говорить, дорогие, вы дома, вас никто здесь, вы, здесь не будет, вот этих, о которых я читал, за столом сидят: ну что ты тут аминь говоришь? Вот так ты принимаешь, кстати, слово. Ты говоришь: аминь, аминь. Я, понимаете, я не хочу, дорогие мои, мне это не надо. Вот честно, мне не надо. Весь мой смысл, мое сердце, и Бог знает, почему я готовлюсь. Я не готовлюсь, чтобы мне там что-то где-то как-то, я даже не знаю вообще, что вот там, как происходит, даже не знаю. Не знаю. Моя цель, дорогие, вот вы мои. Я хочу, чтобы Бог говорил, потому что я знаю, что вы все приходите слышать Его. Вы не приходите слышать просто историю из Библии, просто Женя сейчас расскажет, там, ну как у него неделя была. Да ничего интересного, дорогой, если честно, ничего интересного. Неделя, не знаю, Бог, я хочу тебя, Боже. Ты, it's boring будет. Скажи, и что, тебе даже не, то не хочется, и то не хочется, то не хочется. Я вам говорю. He ruined my life. He ruined it. Сораспятие, дорогие мои, это не то, что даже я себе представлял. Но опять же, это я, дорогие. Мы тело, мы. Я не голова, я такой же самый, как ты. Такой же самый. Такой же самый. Так же само есть вещи, с которыми продолжаю работать, бороться, испытания, трудности. Такой же самый, дорогой мой. Такой же самый. Но знаю, что Царство Бога будет требовать тебе все, дорогой мой. Потому что там написано: Царство Небесное подобно, как этот увидел жемчужину, нашел, вернее, сокровище, и пошел, и что он сделал? Продал все, все, чтобы купить поле. Увидь, дорогой, попроси Бога, чтобы Он показал тебе сокровище. Показал тебе жизнь, показал тебе параллельные миры. Вот это царство, которое в действии прямо сейчас. Иисус говорил: на протяжении руки. Царство небесное. Проси Его, чтобы Он открывал тебе глаза. Проси, чтобы Он тебе давал уши слышать. Вот почему мы нужны друг другу, дорогие мои. Мы нужны друг другу, вот тело, вот почему Бог. Ты знаешь, что ты никогда не станешь подобным Иисусу Христу, если вокруг тебя не будут люди. Один там где-то никогда не станешь. Знаешь, чтобы дары Духа Святого в тебе были, возросли, тебе нужны люди, которые придут и скажут: и будут тебя вот там, где болит, вот прямо вот туда, и сунет он эту отвертку. Вот прямо и туда. Вот, ну вот кажется, ну вот лучше бы ты вот... Нет, вот как будто он, ты думаешь, ты что, пророк или что? Ты что, знаешь? Никогда не выработаются в нас вот эти качества без людей. Вот почему тело, дорогие мои, вот... Ну это уже, наверное, может, в следующий раз буду говорить. Я уже перешел в другую тему, мне кажется. Но мне, знаете, я вижу, дорогие, что-то лучшее, что-то живое, что-то большее, что-то, где Бог посреди нас. Я не хочу какого-то просто достичь какого-то уровня там плотского, дорогие мои, нет. Я не из-за этого сюда пришел. Меня не привлекло здесь музыка, меня не привлекло здесь проповеди даже, не привлекло меня это. Меня привлекло, когда я попал на ячейку, когда я попал на домашнюю группу. И люди молятся. Они не сидят, не травят анекдот, они не сидят там за столами. Они молятся. Меня это выбило. Я никогда не видел. Я думал, что ячейки, ну это разбор слова. Ну давайте разберем. Давайте мы это, давайте мы послушаем этого. Ну поделись ты, что у тебя. Но! Они включили музыку, и все на коленях, все молятся. И час уже прошел, и больше прошло. Там, где я первый раз вообще, ко мне подошел брат, положил на меня руку, и я упал. Я боялся потом встать. Я не знаю, что делать. Это был такой, знаете, я упал, и потом, ну, как бы, я ничего там, знаете, там, я упал. Я лежу, и я не знаю, что делать. И мне как-то стыдно, знаете, думаю, ну, что я не знал, что падают. Что со мной? Что вы со мной сделали, как этот на энкаунтере говорил? Крещение духовное получил. Потом смотрю, а они молятся им, как хоть бы что я упал. Хоть бы руку кто-то подал. Ну, вот это меня привлекло, дорогие, вот это. Голод по Богу, я увидел что-то, что внутри меня, что я там ходил, бродил по этим церквям, ходил с этими братьями везде, что-то я, о, вот они, вот, есть такие. Я думал, что, может, у меня башка поехала, может, я лишился, а может, со мной что-то не то. Откуда? Почему мне неинтересно это? Почему мне нравится читать Библию? Почему мне нравится просто ставить наушники в уши и просто уехать даже на парковке и просто сидеть? Потому что толком ездить даже денег не было бензин заправить, чтобы, знаете, ездить просто полить. Вот оно, дорогие. Ты рожден для 100. И вот где ты можешь только добровольно, дорогой мой, добровольно. Вот туда ты можешь сказать, вот я, Иисус. Если я смогу, то, пожалуйста, поведи меня. Поведи меня. Я хочу принести что-то для тебя, не просто лишь бы, знаете, не просто на 30% принести плод. Я хочу принести плод на 100%. И вот это желание, дорогие, когда ты это там, и на 100% ты не знаешь, что ты теперь, у тебя теперь будет там грандиозное какое-то министри служение, ты там будешь великий пуп земли. Ты на 100% ты можешь быть вообще, у тебя может быть просто группка людей, вот как здесь нас. И ты можешь просто на все 100% давать плод, где люди, видя, что ты делаешь, они не тебе благодарность дают, а славу воздают Богу. Вот в этом весь смысл. В этом весь смысл. О, Иисус. Поэтому отдай Ему свое тело, попроси Его войти в тебя, и Он сделает для себя жилище. Скажи Ему, я твоя живая жертва, Иисус. Очисть мое сердце, сделай меня невинным, возьми мой дух, мою душу, возьми мое тело, возьми все, Иисус. Пусть вся моя жизнь, вот о чем Павел говорил в Римлянам 1, 12 главе, 1 стих. Итак, дорогие мои братья, я умоляю вас, значит, умоляю вас, отдайте свои тела. И вот это, знаете, может быть, ты не привык это слышать, мы думаем, ну, тело это маловажно, вот главное душа. Главное – дух. Но есть третье измерение, дорогие мои. Дух, душа и тело. Бог хочет все. Он не только хочет твой дух, не только хочет твою душу. Он хочет тебя всего, потому что Ему нужен ты, чтобы Он мог ходить по земле. Тело, Просыпайся, тело, вставай, просыпайся, пожалуйста. Ты рожден для большего, ты можешь. Пусть вся твоя жизнь вот это будет поклонением Ему. Все, что ты делаешь, дорогой мой, все, все, все. Почему многие не хотят идти, они остаются в этом 30 или 60. Полноты никто не хочет. Потому что туда, дорогие мои, и я закончу на этом, есть процесс. И вот тут, где отсеиваются очень многие. Ты сейчас можешь говорить «Аминь», ты сейчас можешь хлопать и подбирать «Да, я хочу». Мне это звучит, мой дух отзывается. Но, дорогой мой, не избежать процесса. Вот то, что я говорил, вот эта вещь, вот этот путь по пустыне, который делал вот тут, и Бог будет давать, создавать ситуации в твоей жизни, как создавал ситуацию в израильском народе, когда они шли в обетованную землю. Создавал конфликты, создавал жажду, создавал голод, чтобы узнать, что у нас в сердце. Поэтому, дорогой мой, каждый твой день, каждая твоя жизнь, каждая твоя ситуация будет тебе говорить о том, реагирует в тебе Дух Святой или все еще это я. И вот где Бог хочет тебя освободить вот от этого я, освободить от своих желаний, освободить вот my way. Но я хочу, чтобы камера вот здесь стояла, а не здесь. Опять же, это ты хочешь. Но это я за себя говорю. Вот почему многие даже из израильтян сказали, а лучше назад в Египет. Моисей, включаем заднюю, разворачиваемся, пошли назад в Египет. Хватит нам, не надо нам это твое свобода такая. Что это за свобода? Кушать нечего, пить нечего. Ходим здесь по пустыне. Вот, и вот это, дорогие мои, вот оно. Вот где Бог на что смотрит. На все. Вот где твои жертвы, они имеют огромный вес. Они, то, что ты, когда ты поклоняешься, несмотря на что, что происходит, твое поклонение обретает. Вот, и вот где Бог смотрит. Вот почему Ему приятны твои жертвы. Ой. Я думаю, на этом я остановлюсь. Еще мог бы я немножко развернуть вот это насчет процесса, что это именно касается нашего мышления, поведения, о котором говорит Бог. Он говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Вот этот путь, вот это поведение, это твое сердце, твой разум. Сделать affliction по-английски, огорчить, приводить в отчаяние, беспокоить, испытание, чтобы в твоем сердце, в английском мне нравится, to manifest what's in your heart. Manifest. Вот почему очень часто в нашей жизни, дорогие мои, ситуация, и ты взорвался, и это manifested your heart, что внутри тебя проявилось, оно обрело, можно сказать, тело, если так можно сказать, оно обрело вещь. И вот тут Бог говорит, ну ничего, сынок, я тебя люблю. Let's go. One more time. One more time. Мне нравится с тобой просто быть, мне нравится. И ты опять там в соплях, опять в слезах, опять это, и потом опять. И ты уже идешь и смотришь грабли. Окей. А кто-то наоборот идет и видит. И вот это зло, я так скажу, в глазах Бога, когда ты знаешь, что уже нельзя, и ты все равно делаешь. Вот это Бог называет этих людей злыми. Wicked по-английски. wicked. Это вот эти, которые знают, но делают. Вот это другая вещь. Ну что, заканчивать или еще? Ой, да. Ну ничего, мы растем, мы растягиваемся. Вы ж не хотите, чтобы я еще одно служение сделал? То будете еще вечером приезжать. Но давайте мы, кто у нас? О, Иисус, спасибо тебе. Поблагодари Его за Слово, поблагодари Его, что Он говорит с тобой, поблагодари Его, что ты слышишь. Поблагодари Его, что ты здесь, потому что именно и это, дорогой мой, именно это есть жертва, когда ты благодаришь Его. Вот почему самое, что Бог хотел от людей. Я вам не прочитал Псалом 49, прочтите его дома. Это вообще мощный псалом. Там, где Бог говорит, Бог богов, Господь начинает речь, призвав всю землю от востока до запада. И Он призывает людей, говорит, сейчас я буду судить народ мой. И знаете, за что идет суд? Я вам все-таки это прочитаю. Не уйдете вы отсюда. Музыка заиграла, и все, я аж ожил. Аллилуйя. Но этот не петь надо. Это надо какое-то такое скримо мне надо здесь, да, такое тяжелое что-то. Ну, чтобы как ты хоть как Давид. Я думаю, Давид здесь, он не валялся, да, на лужайке и овечку не гладил. Или это не Давид Апсалом, это Асаф Апсалом. Это был начальник, который был вот в храме Давида, приносились эти восхваления, все, у них там жизнь кипела, дорогие мои. О, я молюсь, если ты хочешь, значит, видеть Бога, дорогой мой, пойди в псалмы. Пойди с Духом Святым, пойди, пусть Он вдохнет в твое воображение, пусть, понимаете, это не просто песни, которые, да, это песня, это вообще, это селище. И вообще-то 49-й псалом, в английском это 50-й псалом. Начинается Бог богов, Господь начинает речь, призвав всю землю от востока до запада. Сиона из обители красоты Бог являет себя. Грядет наш Бог. Не в безмолвии Он. Перед Ним пылает огонь, а вокруг Него грозная буря. Он призывает небесную высь и землю судить народ свой. О, суд Бога — это красота. Соберите ко мне тех, кто верен мне, кто над жертвой заключил договор со мной. О, каждый раз, когда ты участвуешь в хлебопреломлении, это твой договор с Ним, над жертвой Иисуса Христа. Небеса подтверждают правду Его, и Бог совершает суд. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, Бог говорит, я буду тебя обвинять, ибо я Бог твой. И не за жертвы я буду тебя укорять, все сожжения твои предо мною, но не приму я твоих быков и козлов из законов твоих, ибо все звери в лесу мои, и все животные на тысячах гор, знаю я всех птиц на горах, и всю живность, все полевое, все мое. Здесь Богу не нужны твои вот эти, все, что ты думаешь, ты можешь ему дать. Но разве я ем мясо быков, он говорит, разве я пью кровь козлов? принеси Богу жертву благодарения. Принеси Богу жертву благодарения. Обеты, данные Вышнему, исполни. Призови меня в день беды, и спасу тебя, и прославлю, и ты прославишь меня. Дорогой мой, все, что Бог хочет тебя, жертву благодарения, жертву хвалы. И когда у тебя проблема, Он хочет, чтобы ты призвал Его. Он специально создает эту проблему, чтобы ты призвал Его. И я приду, говорит Он, и я спасу тебя, и ты прославишь меня. Дорогие мои, вот суд Бога. Не суд Бога, что ты делал, что ты не делал. Суд Бога, возблагодарил ли ты Его, призвал ли ты имя Его, когда пришел день беды. А грешнику Бог ответит, вот это wicked guys, грешник, злой человек, который знает закон Бога, знает, это он говорит своим, он не говорит о каким-то там, которые вообще Бога не знают. А грешнику, wicked man, он скажет, зачем ты говоришь про законы мои, твердишь про договор со мной, а сам презрел наставление мое, отвергаешь мои слова, видишь вора и дружишь с ним, общаешься с прелюбодеями, уста твои изрыгают зло, язык твой сплетает ложь, сидишь и клевещешь на брата твоего, на сына матери твоей наговариваешь. Ты это сделал, и я промолчал, говорит Бог, и ты подумал, ты решил, что я такой же, что it's okay. Нет, я изобличу тебя, я предъявлю обвинение тебе. Задумайтесь об этом, забывшие Бога, я схвачу, и не поможет никто. Меня чтит приносящий жертву благодарения. И кто встал на путь мой, это мышление, дорогие мои, тому я явлю спасение Божье. Господь, чтобы каждый, кто на этом месте, Господь, встретился с Тобой, пошел ближе в Тебя, глубже в Тебя, Господь. Дай желание, Господь, дай силы, дай, Господь, вот это откровение, дух мудрости, дух откровения, дай, Дух Святой. Потому что я знаю, это место Твое, и Ты избрал его для чего-то большего. Ты избрал его для своей славы. Ты избрал, Господь. Ты провел через эти пустыни. Ты испытал, Господь. И Ты прославишь имя свое, Господь. Я благословляю каждого именем Сына Твоего, Иисуса Христа. Я благословляю каждый дом, Господь, каждую семью, каждую ситуацию, Господь. Просто благословляю. И просто призови, дорогой мой, призови Бога, закройся дома. Если у тебя есть ситуация нерешенная, если есть проблемная ситуация, которая повторяется и повторяется, это Бог стучит в твою жизнь. Перестань гнать дьявола, закройся в своей комнате и скажи: Бог, я призываю к Тебе, я призываю к Тебя, я прошу Тебя, помоги мне. Я устал надеяться на людей, я устал ждать от чего-то помощи. Я хочу Тебя, Господь. Ты приготовил для нас что-то глубже, больше, прекраснее. И стоит проходить это, стоит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Берите, дорогие, берите. Берите это слово. Бери. Слово — это сущность. Бери верой. Бери. Хорошо, а теперь...